«Орлы», — сказал Сварог. «Мы что, воюем с кем-нибудь? Старые счеты, родовая вражда?» «Только этого не хватало. Получить наследство еще и родовую вражду с кем-то абсолютно ему неизвестным и не сделавшим ничего плохого». «Ну что вы, милорд», — сказал дворецкий. «Одна из традиций. У благородного Лара должна быть боевая дружина. В незапамятные времена дружины, правда, были конными. Одним словом, это доказывает, что лары произошли оттуда», — Сварог показал пальцем себе под ноги. «Да, милорд. Однако с тех пор, как предки благородных ларов ушли в заоблачные выси, пошла 6000 лет». «Ну, это уже детали», — сказал Сварог. «Что ж, направим стопы свои к родовому гнезду». Они направились к замку. Вечерело. От деревьев и зданий потянулись длинные тени. Но обычной вечерней прохлады не чувствовалось. Переводя на привычные Сварогу мерки, он сказал бы, что сейчас стоит сентябрь. А ведь на такой высоте, независимо от времени года, должно быть холодновато. «Соответствующая магия», — пробормотал он с видом знатока. «А что же еще?»